Вот почему нам не кажутся такими уж нереальными рассказы хронистов, что местные кураки расплачивались головой не только за преступления против верховной власти, но и за недосмотры, преднамеренные или непреднамеренные, причинявшие ущерб, зло подданным сынов Солнца. Ведь помимо самой Земли, мы не можем забывать об этом, главным богатством, которым реально владели сыны Солнца, были миллионы пурыхов со своими семьями. Наивно думать, что инки не понимали этого. Не зря же по их приказу все население Таунтинсую было поголовно занесено в узелки на Кипу. Не зря трудилась армия кипу-камайоков, чтобы никто не ускользнул из-под всеохватывающего контроля Куско. Совсем иным, как уже говорилось, было положение самих сынов Солнца. Трудно сказать, подвергся ли наказанию тот инка, под руководством которого усталый камень раздавил несколько тысяч пурыхов. Но курака, например, допустивший мор в своем царстве, в глазах инков был преступником и потому подлежал самому суровому наказанию. Быть справедливым не составляет какого-либо труда, коль скоро ты сам просто не можешь совершить преступление. И инки искали, находили и карали тех, кто совершал зло. Ибо в царстве сынов Солнца не было места для зла, здесь царствовали добро и справедливость. Иными словами, слава родителей и защитников бедных и слабых являлась частью социальной предусмотрительности сынов Солнца. Все это производило огромное впечатление на подданных сынов Солнца. Пурыхи вполне могли видеть в инках своих покровителей и защитников. Когда же индейцы столкнулись с несправедливостью и ничем не оправданной жестокостью новых господ испанцев, ощущение полнейшей беззащитности, помноженное на царившее в стране беззаконие, должно было до крайности обострить чувство тоски по прошлому, в котором доброе и хорошее, такова особенность человеческой натуры, вытеснило все остальное. Вот почему необходима поправка и на это важное обстоятельство, сыгравшее не последнюю роль в появлении легенды о золотом веке Таунтинсую. В Таунтинсую инки действительно были повсюду, рядом с каждым пурыхом. Они внушали страх и надежду. Однако сыны Солнца одновременно были так невероятно далеко от простых смертных, что увидеть их добрыми и благородными господами и даже земными божествами не составляло большого труда, особенно для тех, кто в реальной жизни так никогда не встретил ни одного живого сына Солнца. Хронисты, говоря об отношении простых индейцев к своим правителям, инкам, по-разному пишут об этом вопросе, как, впрочем, и о других. Инка Гарсиласо, например, вообще склонен не замечать насилие и жестокость в жизни Таунтинсую. Но оба эти извечных спутника войны, вопреки желанию автора, все же находят место на страницах его сочинения. Хронист Сьеса де Леон, также утверждающий, что инки всегда стремились к мирному присоединению чужих земель к своему царству, счел нужным добавить: позже инки учинили жестокую расправу во многих местах. Во многих местах, а не повсеместно, и, следовательно, не всегда. Это, как нам кажется, очень важное уточнение. Ибо есть авторы хроник, в которых вся история инков из Куско представлена как непрекращающееся насилие. Среди этих сочинений находится уже известная нам индийская история Педро Сармьенто де Гамбоа.